Что забавно, в конце концов, я возвращаюсь к своей самой первой идее. Подконтрольные люди. Если обойтись без классической связи, то это может сработать. Не сказать, что гарантированно, но в теории такое возможно. Первый вариант – подчинить себе какое-то количество людей и просто отдать им приказ. Единственное, на что сможет навестись противник – оставленные в сознании ментальные закладки. Но их можно укрыть, слить с разумом объекта, превратив в его собственные мысли. При таком раскладе вычленить отдельный компонент, который является продуктом внешнего вмешательства, будет практически невозможно. Более того, на первый взгляд, разум такого человека будет выглядеть вполне естественно. Придраться будет ни к чему. Вариант номер два предполагает куда более серьезный подход, зато, на мой взгляд, располагает большими перспективами. В теории, я могу раздробить свое сознание. Не так, как делаю это для проведения анализа и расчетов, а иначе, оторвать какую-то часть тонкой части собственного разума и засунуть ее в чужую голову, изменить, модифицировать, адаптировать подсознание реципиента, слиться с оригиналом, сделать так, чтобы меня не заметили. Минусы тоже очевидны, мне придется одновременно управлять сразу несколькими телами, как своим основным, так и дополнительными. Причем, не так, как я это делаю, когда вламываюсь в чужое сознание извне и просто направляю его действия. В таком случае это больше похоже на отдачу приказов. Да, при необходимости, я могу установить полный контроль над телом, но даже в таком случае мне придется лишь дергать за нужные нити, направляя марионетку. Вот если внутри чужого разума окажется частица моего, расклад будет иным. Фактически, это все равно, что второе тело. Полноценные ощущения от всего происходящего, полный, мать их, набор. Еще раз прохожусь по этой идее, пытаясь отыскать слабые места. По сути, из таковых обнаруживается только одно: если я снова недооценю претарианцев, то они смогут воздействовать и на оставленную частицу моего сознания, благополучно сведя ее с ума и уничтожив. Плюс, далеко не факт, что подконтрольные мне обычные люди с ними справятся, да и у одаренных, надо сказать, шансов не так много. К тому же у меня точно не получится использовать слишком большое количество дублей себя самого. Но и альтернативы нет. Все другие решения, либо априори бесполезны, либо намного более рискованны. Определившись, погружаюсь в свои собственные воспоминания. Прокручиваю все, что связано с подобными экспериментами в моем старом мире. Нечто подобное практиковалось всего двумя группами одаренных. Первое, те самые, что пытались заставить разум одного человека корректно работать при его переносе в другое тело. Само собой, они ставили эксперименты на людях, смертники, пациенты со смертельными диагнозами, умирающие старики. Первых никто не спрашивал, а всем остальным было уже нечего терять. Тогда как в случае успеха, они получали второй шанс. Но это если говорить о глобальных опытах, в рамках которых подразумевался полноценный перенос разума. А чтобы выстроить хотя бы одну тестовую схему подобного перемещения, требовался целый ряд более локальных исследований. Оценка того, как человеческий разум реагирует на вмешательство в тот или иной компонент, скорость фиксации изменений, потенциальные конфликты памяти, масса мелких моментов, каждый из которых мог привести к срыву задачи. Само собой, для такого тоже можно было использовать обычных людей. Но кто станет подписывать согласие на опыты, заранее зная, что точно умрет? Одно дело, когда твое сознание пытаются засунуть в здоровое тело на соседнем столе. И совсем иное, если говорят, что его сейчас разорвут на части, подсадят их определенному количеству людей и оценят их реакцию. Поэтому те медики, что работали в легальном поле, использовали практику дробления разума на потоки и творчески ее переработали, получив возможность ставить опыты при помощи исключительно самих себя. Другая группа одаренных, которая занималась подобным, называла себя любителями настоящих множественных оргазмов. Тот же самый подход, но абсолютно иные цели. Разделить свое сознание, чтобы засунуть его в десяток человек одного с тобой пола, а потом устроить оргию, во время которой все они одновременно кончат. Если верить отзывам, ощущения были весьма зашкаливающими. Сейчас я выуживаю из своей памяти все, что связано с каждой из этих групп. Тщательно сканирую блоки, стараясь ничего не упустить. Собрав все в одном месте, изучаю получившийся пакет данных и приступаю к собственному эксперименту. Получается далеко не с первого раза, и даже не с тридцатого. А когда наконец выходит, Невольно обращаю внимание на время. Часов в чертоге нет, но если верить ощущениям, прошло не меньше десятка часов. Тянусь к разумам людей вокруг. Проникаю в сознание одного из охранников. Смотрю его глазами на цифры, что горят в углу монитора. Занятно. Снаружи минуло всего 16 минут. Похоже, разница между хронопотоками выросла. Мягко говоря, значительно. Трачу оставшееся время на то, чтобы отточить новую механику. Плюс, создать готовые концепты захвата. Каждый содержит небольшой кусок тонкой части моего разума и располагает скопированной базовой памятью. Не уверен, что он сможет использовать воспоминания основного тела. Возможно, да. Но на тот случай, если нет, лучше перестраховаться. Получается всего 9 мыслей конструкций. Кромсать самого себя дальше я не рискую. Уровень повреждения и так получился не самым скромным. Закончив, возвращаюсь в реальность. Секунд 10 лежу на спине, пялись в потолок. Длительная напряженная работа не прошла даром. Чувствую себя измотанным и полностью выжатым. А вот Эргди. Уверенно идет по коридору, неся какие-то новости. Выпрямившись, усаживаюсь на кровати, а через секунду скрипит дверь. Шагнувший внутрь мужчина останавливается, вперев в меня взгляд. «Мы нашли их, господин Теодор, но я боюсь, вам не понравится то, что вы увидите». Глава В. Поднявшись, шагаю к выходу. Когда оказываемся в коридоре, сразу уточняю, что именно мне не понравится, о чем речь. Пару секунд Рэгди молчит, размышляя, как мне это преподнести. Потом осторожно говорит: «Вы жили с госпожой Ранной в одной комнате и, как я полагаю, были весьма близки, а там, скажем так, кадры не из приятных». Чуть помолчав, осторожно косится на меня и со вздохом добавляет: «К тому же, есть вероятность предполагать, что они уже мертвы. Вот сейчас я совсем ничего не понимаю. Все выстраиваемые теории крутились вокруг того, что претарианцы забрали Ранну и Давдена из-за того, что они относились к моей команде, либо из-за подозрений в адрес проконсула. И в этом контексте слова слуги звучат странно, не вписываются. Едва не забираюсь к нему в сознание, чтобы на ходу просмотреть картинку, но мы уже подходим к посту охраны, где меня встречает хмурый лейтенант. Отдав воинское приветствие, кивает в сторону одного из больших мониторов. Пара секунд, и сидящий перед ним оператор включает запись. Какой-то дом, не слишком большой, но выглядящий вполне презентабельно. Невысокий каменный забор с декоративной металлической решеткой сверху, приличного размера двор. Запись сделана с полицейского дрона, но извлекли мы ее из временного сервера. В базу данных она не попала. Судя по эмоциональному фону, оператор считает это важным. А вот я не совсем понимаю, о чем речь. Посмотрев на него, вопросительно поднимаю брови, и парень объясняет: «Временный сервер, он как прокладка между камерами и базой данных. Сначала все пишется туда, а потом уже переносится на носители, где предполагается длительное хранение. Так вот, эту запись в базу не перенесли. Она бы удалилась сегодня, после полуночи. Интересно, значит, полиция регулярно подчищает видео, на которых попадают претарианцы, или это разовый случай?» Возвращаю внимание на экран, где появляется автомобиль. Вот он заезжает во двор. Оттуда выходит мужчина в мундире, а с заднего сиденья выбираются Давден с Ранной. Первый идет вдоль машины, направляясь к водителю, а вот синеволосый Айтак оказывается рядом с ним, но делает еще шаг, подходя еще ближе. Вижу, как меняется лицо претарианца, на котором появляется хищный оскал. Вот он подносит руки к девушке, вцепляясь в платье, рвет, сдирает с ее тела, отойдя назад, рассматривает. Потом внезапно отвешивает мощную пощечину, от которой дергается голова клиентки. Сучий блядский выродок. Почему она не ответит? Как он ее подмял? Еще один удар. Небрежно лапает за грудь, дергает соски. Потом что-то говорит, и Ранна становится на четвереньки. Ползет к двери дома, около которой уже стоит Давден, спокойно за всем этим наблюдающий. Претарианец идет следом за девушкой. Когда до двери остается буквально пара метров, внезапно пинает ее сапогом, попадая по правой ягодице. Ранна сразу же тычется лицом в землю, а ублюдок довольно скалит зубы. Опустившись на корточки, снова что-то говорит, тянет руку, похлопывая ее по заднице, перемещает руку к лицу, давая ей облизать палец, а потом разводит ягодицы, вставляя его внутрь. Изображение размывается, но происходящее и так очевидно. Когда четкость восстанавливается, Рана лижет его ботинок, а потом получает удар этим же ботинком по груди сбоку и ползет дальше к двери. Еще мгновение, и все действующие лица скрываются внутри. Молча смотрю в экран. Не скажу, что испытываю крайне мощные чувства, если не считать периодов, когда разум находится в странном состоянии. Но это мой человек. Более того, одна из женщин, которых я могу назвать своими. Нельзя взять что-то мое и вот так им пользоваться. Эти твари умрут, кем бы они ни были. Господин Теодор, пожалуйста, перестаньте. Глухой голос идет откуда-то с уровня пола. Повернув голову, с удивлением обнаруживаю там весьма погано выглядящего Рэдди. В кресле с закрытыми глазами сидит оператор, а лейтенант с отсутствующим видом прижался спиной к каменной колонне. Только сейчас понимаю, что неосознанно давлю силой. Концентрируюсь, убирая воздействие и слышу шумные вздохи облегчения. Тянусь к их разумам, убирая негативные последствия, а заодно приводя в чувство. Когда оператор открывает глаза, указываю на монитор. Мне нужен адрес, а еще данные о том, кому принадлежал этот дрон. Тот не совсем понимает, наморщив лоб, пытается уточнить. Но я ведь уже сказал, это полицейский. Сразу же перебиваю его. Адрес и номер участка, к которому он относится, или управление. Мне нужна структура, которая получила это видео, а потом оставила его на временном сервере, вместо того, чтобы закинуть в базу. Тот кивает и принимается клацать мышкой. Я же чувствую отклик сознания Селвиц, которая приближается к нам, шагая по коридору. Выйдя, окидывает присутствующих взором и уточняет. Я почувствовала выплеск силы, в чистом ее виде. Что-то случилось. Скалюсь в яростной усмешке. Да, кое-что случилось. Собирай группу. Берем с собой всех, кроме Падмы. Она пусть ждет здесь. Выдвигаемся через 3 минуты. Время пошло. Менталистка остается на месте, озадаченно смотря на меня, и судя по излучаемым эмоциям, хочет прояснить детали. Бросаю выразительный взгляд на наручные часы. Уже на 5 секунд меньше. 7 секунд. 9. Намек улавливает. Развернувшись, скрывается в коридоре, а я оглядываю охрану. Взять с собой кого-то из них, в теории, могут пригодиться. Ну а с другой стороны, пушечное мясо я могу захватить и на стороне. Тогда как трупы этих бойцов точно свяжут с проконсулом. Мысль рациональна, но тормозит она меня далеко не сразу. Мозг успокаивается только после того, как я еще раз напоминаю, что буквально за несколько секунд могу сформировать целый отряд ублюдков, и каждый будет рад умереть по первому моему приказу. Вниз и правда отправляемся спустя 3 минуты. Даже раньше, все бойцы ждали собранными и были готовы к тому, чтобы экстренно сорваться с места. Впрочем, оператору этого времени с лихвой хватает, вручает мне распечатку с адресом городского управления полиции. Именно там базируется департамент информационных технологий, который централизованно контролирует все наблюдательные дроны. Когда начинаем спускаться вниз, решаю коротко обозначать задачу. Первая цель – управление полицией. Берем под контроль, вытаскиваем всю информацию о претарианцах, которая есть. Узнаем, как обычно развивается ситуация. Дальше отправляемся к точке, где находятся объекты. Ликвидируем их, освобождаем наших. Чувствую волну непонимания, которую генерирует Селвиц. Фабия мне все рассказала. И как ты собираешься с ними разделаться? Если менталист не может использовать свою силу, он бесполезен. На ходу поворачиваю к ней голову. Я не могу убить их напрямую. Но это не значит, что у меня вовсе не получится этого сделать. Твоя задача прикрывать спину. Особенно после того, как я перейду к финальному этапу операции и буду уязвим. Глянув на остальных, добавляю. Вас это тоже касается. Самодеятельности по минимум. Но если почувствуете угрозу, сразу же убивайте, не щадить никого. Мы уже добрались до того самого вагончика. Когда шагаю к нему, за спиной звучит голос Рэдди. Я предупредил человека на той стороне, что нужен транспорт. Он его обеспечит, но скорее всего сообщит господину Веспасиану. А у меня нет уверенности, что он одобрит ваши действия. Оборачиваюсь, сталкиваюсь со спокойным взглядом слуги. Он все еще под моим контролем, тут сомнений нет. Просто предупреждает о грядущей проблеме. С этим я разберусь. Держи ситуацию здесь под контролем. Если свяжутся, доложи, что я на территории базы, и мне понадобится связь. Эта мысль только сейчас приходит в голову и вызывает сильное раздражение. Мысль о том, что сейчас Рэдди придется возвращаться на пост охраны, а мы потеряем время, не сильно радует. Правда, вместо этого, слуга сразу же шагает вперед, вытащив из кармана телефон, протягивает его мне. Я тоже подумал, что нам пригодится канал обмена информацией. На всякий случай сразу же вскрываю его разум, сканирую. Еще раз, а вот и оно, небольшая ментальная закладка на случай, если слугу возьмут под контроль, должна давать ему возможность действовать автономно. Думаю, если бы с его разумом поработала та же Сэлвиц, Рэдди был бы почти полностью свободен. Но даже в случае со мной, мужчина сумел оказать сопротивление. Грамотная работа. Вычищаю ее, обновляю установки в его голове и, развернувшись, захожу в вагон. Опустившись на жесткое сиденье, еще раз прогоняю все в голове. Само собой, я хочу немедленно отправиться по адресу, где находятся претерианцы, найти группу местных, которые подходят для выполнения задачи и бросить их в бой. Но если сунуться туда неподготовленным, можно получить фатальный ответный удар, сорвать всю операцию и подставиться. Мне нужна информация, как о самих претерианцах, так и о том, ради чего они таким образом похищают гражданских. По сути, эти ублюдки на глазах у всех забрали двух гостей и отправились с ними к себе, чтобы, несмотря на увиденную картинку, сомневаюсь, что дело только в сексе или каком-то виде удовольствия. Должна быть веская причина, которая заставляет их так поступать. И раз эта видеозапись должна была отправиться в утиль, имеются и остальные. Не думаю, что кто-то из полиции рискнул их сохранить, но скорее всего они просматривали видео, и я смогу вырвать из их разума информацию о том, что на них было. А еще, среди многочисленных людей в форме должны найтись одаренные, которых можно будет использовать против претерианцев. К тому же, таким нехитрым способом я обеспечу себе поддержку всей городской полиции. Вагончик останавливается около перрона на противоположной стороне тоннеля, и я немедленно обрушиваюсь на сознание ожидающего нас лысого мужчины. Потом сканирую все здание казино, беря под контроль охрану и весь остальной персонал, включая водителя, что снова ждет нас в лимузине. Машину можно сменить на любую другую, но если подумать, то в подобную громадину легко поместятся все, кого я прихватил с собой. В противном случае, нам бы пришлось взять сразу два автомобиля. Загрузившись, отправляемся в путь, а через пару минут слышу женский голос. Уверен в том, что делаешь, не знаю, какой способ ты хочешь использовать, но Фабия дважды повторила всю историю. На мой взгляд, с ними опасно контактировать даже на расстоянии. Как только коснешься, начнется реакция. Отрываю взгляд от окна, за которым проносит фонари, и перевожу его на Сэлвиц. Дробление моего сознания, по небольшой части в разум каждого из подконтрольных бойцов, солью с их собственными мозгами, а потому двинусь вперед, ни капли моей настоящей силы, реагировать будет нечему. Вспышка изумления, причем я бы назвал ее очень сильной. Раздробишь свой разум, как, и насколько это опасно? Слегка морщусь. Раздроблю, это, наверное, слишком громкое слово, просто отщипну несколько кусочков, которые обретут автономность, не более того, а потом использую их по назначению. Пару секунд рассматривает меня, потом уточняет: ты так и не сказал, насколько это опасно. Скалю зубы в ухмылке. Зависит от того, кем является противник. Собственно, чтобы выяснить это, мы и едем в управление. Анна замолкает, я же снова отворачиваюсь к окну. Действовать приходится совсем не по плану, вернее, уже нет никакого плана. По факту, я начну мятеж этой ночью. Даже если все пройдет максимально гладко, пропажу двоих старших офицеров заметит. И могу поспорить, начнут рыть землю, чтобы понять, какого хера произошло. Либо вовсе попытаются взять за яйца проконсула. Территория, в конце концов, его. Значит, отвечать тоже Веспасиану. На момент задумываюсь, не стоит ли оставить все как есть. Оттолкнуться от теории, что Ранна с Давденом попали под удар случайно, и бросить их. Да, это мои люди, но я могу найти новых, тем более сейчас, когда мои возможности серьезно подросли. Морщусь от своей собственной идеи и понимаю, что в определенной степени привязался к ним, не только к той парочке, что попала под раздачу. Исчезни Айла, Фабия или Сидни, я бы тоже рванул на выручку, или захотел бы отомстить. Как там говорится, пусть все люди тупые куски мяса, но конкретно эти, мои личные куски, которых нельзя трогать никому кроме меня. Хотя нет, в оригинале точно звучит не так, ну да и хер с ним. Суть в том, что претерианцы сами перешли в атаку. И пусть проконсул реагирует как хочет, но я разберусь с этой проблемой. Тем более, Чем бы они там ни занимались, информация о заговоре и нашем участии все равно может всплыть. За окном начинают мелькать здания, в большинстве которых уже погашен свет. А я пытаюсь прикинуть, кем на самом деле могут оказаться ублюдки императора. Что они люди, уже понятно. Откровенное сексуальное насилие, которое радует, черта, присущая человеческой расе. Но при этом их эмоциональный фон, да и их разумы, сильно отличаются. Настолько, что я не назвал бы их полноценными людьми. Но кто они тогда? Тела под контролем призраков? Теория не дурна, но я вспоминаю Самбун, внутри которой находился призрак. Девушка все равно испытывала какие-то эмоции. Причем, порой весьма ярко. А претарианцы больше напоминают холоднокровных рептилий. В голове всплывает воспоминание о теории заговора рептилоидов из моего старого мира. Якобы на Земле появились какие-то разумные выродки в виде гигантских ящериц, и каким-то чудом успешно притворяясь людьми, захватили власть. Хотя, возможно, там шла речь о разумных динозаврах. Не уверен на все 100%. Вот и полицейское управление. Встряхнувшись, сразу же накрываю его облаком силы. Пока ничего не делаю, просто анализирую. Плюс убеждаюсь, что тут точно нет претарианцев. Открыв дверь, выбираюсь на асфальт, оглядываюсь вокруг и наношу мощный единовременный удар. Несмотря на поздний час, внутри 182 человека, включая ровно дюжину одаренных. 182 ментальные брони, которые я прошиваю за считанные доли секунды. Устанавливаю полный контроль, вшиваю новые инструкции. Все, теперь эти куски мяса в форме будут сражаться и умирать за меня. Конечно, если это понадобится. Быстро шагаю ко входу. Прямо на ходу, шарюсь по головам взятых под контроль полицейских. Странно, но среди них всего двое сотрудников нужного департамента, и если отталкиваться от их памяти, то они ничего не знают. Уже заходя в холл, понимаю, что около здания кружат дроны. Пожалуй, нужно будет немедленно отдать приказ на их выключение, или просто отправить подальше отсюда. Как вариант, банально стереть записи, которые подтвердят мое присутствие здесь. Двое дежурных, сидящих в холле, вытягиваются по струнке, вскакивая со своих мест. Я же шагаю дальше, туда, где, судя по воспоминаниям самих офицеров, должен базироваться нужный мне департамент. Шагая по коридорам, изучаю разумы одаренных, которых взял под контроль. Часть из них точно станет членами штурмовой группы. Осталось только определиться, кто именно это будет, и отыскать того самого офицера, который зачищает все записи. Человеческое любопытство неистребимо. Он наверняка сам просмотрел все удаляемые видео. Уверен, сможет рассказать немало интересного. Промчавшись около 30 метров, внезапно понимаю, что один из подконтрольных мне полицейских видит постороннего. Что интересно, не за пределами здания, а внутри. Забираюсь к нему в голову, смотрю глазами мужчины и вижу удивленного парня, который с хмурой миной пялится на полицейского, заглядывая ему в глаза. Наконец чешет затылок и тянет слова. «Да что с вами всеми случилось то?» Глава 6. «Это еще кто такой, и почему я его не чувствую?» Сразу же тянусь к объекту силой. Ничего не обнаружив, перехожу на более тонкий уровень. Еще тоньше. Замедляю шаг и чувствую нарастающее беспокойство Салвиц за своей спиной. Есть. Я все-таки зафиксировал этого ублюдка. Правда, выглядит его тонкая часть разума довольно странно. Не так, как должна. Едва заметные контуры, серая дымка, околонулевое проявление эмоций. Хотя, судя по тому, что наблюдают глаза подконтрольного мне полицейского, парень изрядно удивлен. Прямо сейчас служитель закона заговаривает тому зубы, интересуясь, о чем тот говорит, и почему со всеми что-то должно случиться. Мне нужно немного времени, чтобы сориентироваться в ситуации. Стоп, вот еще один, даже двое, с точно такими же, практически неощущаемыми сознаниями. Присматриваюсь, анализирую, пытаюсь понять, что с ними не так. Это же не претарианцы, обычные полицейские. Да, служат в городском управлении, но это не такой высокий уровень. На фоне элиты, что подчиняется напрямую императору, это просто насекомые, что копошатся около их ноги. К тому же, они точно не менталисты, скорее всего, вовсе не одаренные. Мысль о сапоге заставляет вспомнить про удар по ране, и я погружаюсь еще на несколько уровней тонкости глубже. Приходится остановиться и, прикрыв глаза, опереться о стену, без чертога сейчас не обойтись. Зато это дает результат, если весь мир вокруг как будто растворяется, превращаясь в подобие марева, где сложно что-то разобрать, то фигуры этой троицы, наоборот, как будто подсвечиваются. Осторожно изучаю их и постепенно понимаю, в чем дело. Впервые вижу подобное решение вопроса с ментальной защитой, но общий концепт улавливаю. Хотя вот детали пока не совсем ясны. Внутри тонкой части разума каждого из полицейских находится своего рода ментальный конструкт. Не факт, что разумный, но в каком-то смысле живой и действующий полностью автономно. Именно его наличие и не дало мне рассмотреть этих ублюдков сразу. Хотя, что делать прямо сейчас, я тоже не совсем понимаю. В теории я могу попробовать его выжечь или выдернуть, но есть далеко не нулевая вероятность, что это убьет носителя, или, как минимум, серьезно повредит его сознание, а эти уроды нам еще понадобятся живыми. Уверен, именно в их головах находится нужная информация. Случайных совпадений такого рода, как правило, не случается. Как его обезвредить? На момент возникает мысль попытаться изолировать паразита, но это тоже не самая лучшая стратегия. Я отсеку не только этот автономный конструкт, но и часть сознания объекта, потенциально вообще разрушив его. Размышляю, пытаюсь понять, как решить задачу. Хронопоток дает дополнительное время, но вот каких-то работоспособных идей у меня пока не появляется. Еще раз присматриваюсь к паразитам внутри полицейских. Как их вообще зафиксировали? Почему они прицепились именно к ним? Пытаюсь отыскать какие-то факторы, что могут удерживать их на месте. Должен же быть какой-то сучий якорь, какая-то херовина, из-за которой эти конструкты не покидают место обитания. На заднем плане крутится вопрос по поводу того, откуда вообще взялись эти паразиты. Но его я пока отодвигаю в разряд на потом. Тварью они не пахнут. Силы второй сущности из-за грани я тоже не чувствую. Да и в целом, я не могу сказать, что хотя бы что-то чувствую при их внешнем анализе. Да, они видны, и я могу их просканировать, но нет тех ощущений, что обычно возникают при работе с любым из уровней тонкого плана. Догадка выстреливает сразу же, как проскакивает эта мысль. Преторианцы. В случае с ними было нечто похожее, только на абсолютно другом уровне. Мысль о выродках, что служат римскому престолу, подстегивает, и я еще раз прохожусь по структуре разума каждого зараженного полицейского. И тут наконец понимаю, они сидят там по своей воле, абсолютно добровольно, а причина элементарна. Эти конструкты пожирают собственных носителей. Я отчетливо вижу каналы контакта. Каждый из паразитов, по сути, медленно поедает разум жертвы. Неожиданно. Не знаю, какими темпами идет процесс, но у людей, которым подсадили конструктов, наверняка наблюдаются серьезные проблемы с психикой. Внезапная смена настроения, забывчивость, повышенная нервозность, атрофирование отдельных ментальных чувств. От анализа со стороны менталиста или взятия под контроль эти паразиты может и защищают. Но вот персонал при таком подходе надо менять регулярно. Как только осознаю причину нахождения конструктов в этих конкретных разумах, сразу же появляется и план действий. Они остаются на месте, потому что их обеспечили едой. То есть гипотезу о разуме можно смело отметать, умея эти паразиты мыслить, давно бы расширили каналы и сожрали все полностью. Значит что, их не обязательно убивать. Достаточно предложить другого носителя, которого можно будет сожрать гораздо быстрее. К тому же, кто знает, вдруг кто-то отслеживает жизнедеятельность этих паразитов. Раздавлю одного из них, и где-то далеко сработает сигналка. Перехватываю контроль над несколькими полицейскими и веду их к троице, которая уже продвигается к выходу. Прямо навстречу нам. Когда между нами остается не больше 40 метров, стыкую цели и контролируемых полицейских, вскрываю разумы последних, фактически, частично выворачиваю их наружу. Долго продержать их в таком состоянии не выйдет, так что уже в следующее мгновение осторожно взрезаю ментальную броню трех зараженных объектов, выполняю задачу с максимальной аккуратностью, так, чтобы не зацепить сидящих внутри конструктов, раскручиваю разумы подконтрольных мне полицейских, буквально вытаскивая часть его компонентов наружу, и практически стыкую их с местами разрезов. Вот сейчас самый тонкий момент, отреагируют ментальные паразиты на такую грубо сработанную ловушку или нет. Какое-то время ничего не происходит. Если быть более точным, в реальности группа полицейских, чьи сознания не участвуют в этом действии, физически сдерживают группу объектов, заблокировав коридор. А вот в тонком плане стоит полный штиль, никаких движений. Наконец один из конструктов чуть дергается, вытягивает что-то вроде ложноножки в сторону наживки, вступает в контакт, несколько мгновений ничего не происходит, а потом он расширяет сделанный мной хирургический разрез и подается наружу, беспощадно разрывая ментальную броню прежнего носителя. Какая-то секунда, и два оставшихся паразита полностью повторяют схему первого. То ли каким-то образом наблюдали за его действиями, то ли просто оказались слегка заторможенными. В любом случае, через несколько мгновений они оказываются внутри сознаний новых носителей. Вбиваю назад вытащенные компоненты разума, визуально это выглядит, как будто я запихиваю внутрь массу широких объемных лент, возвращаю на место и зашиваю ментальную броню, запирая паразитов внутри. Дополнительно усиливаю ее, но тот случай, если эти странные твари решат вырваться наружу. Сразу, как заканчиваю, обрушиваюсь на разумы той троицы, что потеряла свою защиту. Вторгаюсь внутрь, прочесывая в поисках ментальных закладок, беру под полный контроль. Я не просто вбиваю им установки. С учетом уровня тонкости, на котором все происходит, эти сучьи выродки превращаются в марионеток, мясные куклы под полным управлением. Сразу же потрошу их память, выделяю десяток потоков собственного сознания, нацеливая их на обработку данных, и быстро обнаруживаю нужное. Они действительно отвечали за работу системы наблюдения. Все трое – офицеры дежурной смены, которая контролирует поток видео, и у них имелись инструкции, предписывающие удалять любые контакты претарианцев с гражданскими или другими силовиками. Что забавно, ни один из этих идиотов не был в курсе, что в его голове находится паразит. Зато момент, когда им подсунули конструкт, отыскать получается крайне просто. Перед назначением на должность у каждого из них был контакт с претарианцем. Скорее всего, именно тогда они и получили своих ментальных паразитов. Останавливаюсь на моментах из их памяти, когда они смотрели удаляемые видео. Само собой, эти тупоголовые ублюдки так делали. Никому не рассказывали, потому как не могли. В голове у каждого было по несколько ментальных закладок, сделанных по странной схеме, но простеньких. Вычистил я их без проблем. Разом смотрю на добрый десяток записей и постепенно чувствую, как внутри нарастает удивление, которое быстро превращается в полноценное изумление. Да, я сам не подарок, мягко говоря, но изначально это было обусловлено сознанием оригинального тебя, у которого были весьма занятные взгляды на женский пол. А с этими что? У каждого был свой собственный тебя, так они вроде в своих настоящих телах. Какого хера тут вообще происходит? Женщины и мужчины, пытки, убийство прямо на улице, издевательство, голая девушка, танцующая на капоте машины и плачущая в процессе, мужчина снова и снова разрезающий свой живот, женщина, которая сама же тушит о свои соски сигарету. Плюс, ситуации, в которых участвуют сами претарианцы, пускающие в ход все, что угодно. Камеры свидетелей эти выродки не боятся, порой заканчивают все прямо посреди ночной улицы, оставляя трупы валяться на асфальте. А через какое-то время прибывает транспорт, который забирает тела. Гвардия императора, говорите, элита Рима, корпус менталистов, у меня только один вопрос. Как при таком раскладе империя разом не поднялась в ружье? Почему страна, в принципе, существует? В инцидентах участвуют менталисты всех рангов, если отталкиваться от формы, которую это мясо почти никогда не снимает. На записях встречаются как старшие офицеры, так и рядовой состав. В голове всплывает картинка с раной, которая заползает в дом. Времени прошло не так много, возможно, они с Давденом еще живы. Но тут все зависит от того, насколько изобретательны и присыщенными окажутся офицеры, что забрали их с приема. Воспоминание подхлестывает, заставляя начать действовать. Устраивать полноценный мятеж – не вариант. Не знаю, сколько сейчас в городе претарианцев, но даже, если их всего десяток, это угроза. Будь здесь портал на ту сторону грани, возможно, и вышло бы. Правда, прямо сейчас это не имеет смысла. Выпотрошив разумы офицеров, отвечающих за систему наблюдения, выжигаю их разумы. Прохожусь по сознаниям полицейских. Подбираю кандидатов в штурмовую группу. Пятеро одаренных, двое спецназовцев, один патрульный и задержанная проститутка, работавшая на улице без лицензии. Не самый очевидный набор, но мне нужны разнонаправленные бойцы. Неизвестно, кто из них окажется эффективен. На подготовку уходит всего несколько минут. Вооружить всех девятерых, спустить их на парковку, выбрать транспорт, заставить его владельцев бегом добраться до места и вручить выбранным мной людям ключи. Когда все они оказываются снаружи, выныриваю из чертога и, пошатнувшись, Поворачиваю голову назад. Возвращаемся в лимузин. Быстро. Пока быстро шагаем к выходу, пытаюсь понять, чем их привлекла Ранна с Давденом. Не бывает таких совпадений, чтобы два менталиста выбрали в качестве цели именно людей из моей команды. Не говоря о том, что забирать гостей с приема проконсула, это уже перебор. Одно дело убивать гражданских на улице и другое, грохнуть одаренную, которую встретили на мероприятии такого уровня. Самое очевидное – ловушка. Но стоит вспомнить, как я валялся, буквально подыхая от непонятного воздействия на свой разум, то версия сразу же отпадает. Желая претарианцы меня убить, так бы и сделали. На тот момент меня можно было брать голыми руками. Что тогда? Почему взяли именно их? Не понимаю. Раздражает. Больше непонимания бесит только неопределенность. А ее в данной ситуации тоже с избытком хватает. Забравшись в лимузин, бросаю взгляд на Солвиц. Останавливаемся в 3 километрах от нужного адреса и ждем. Если мне вдруг станет плохо, а сознание примется разваливаться на куски, уезжаем. Контроль на тебе. Следом перевожу взгляд на Фабию, тоже отдавая команду. Если так выйдет, что мы оба окажемся без сознания, отдай водителю приказ убраться подальше. Вывози нас за город, куда угодно, лишь бы максимально далеко. Менталистка начинает что-то говорить, но я уже прикрываю глаза, ныряя в чертог. Трачу несколько секунд, чтобы собраться с духом. Такого я раньше не делал. Концепт не проверен. Результат, по идее, должен быть именно тем, каким и задумывался. Но как оно будет в реальности, сложно сказать. Вбиваю в головы всем остающимся в управлении полицейским новые инструкции, избавиться от тел погибших коллег, после чего вернуться к работе. Этой ночью им будет немного не хватать персонала, но думаю, до утра никто не обратит на это внимания. А к моменту, когда тут появится новая смена, я что-то придумаю, либо уже буду мертв. Одно из двух. Поняв, что специально затягиваю момент применения мысли конструкции, концентрируюсь и разом бью по всем 9 целям. Хаос. Ощущение множества тел. Множество моих рук. 9 картинок перед глазами. 9 разных тел. И самое странное, 10 центров принятия решений. Группа автономных разумов. В первые моменты теряюсь. Слишком непривычно. Настолько, что сначала даже не понимаю, какой из этих я, настоящий. Собственно, нет уже никакого я. Теперь только мы, пусть и связанные через 1 центр. Вот это, самое слабое место моего плана. Какая-то коммуникация с базовым разумом все равно присутствует. И тоже идет через тонкий план. Плюс в том, что это не обычный канал связи и даже не тонкая нить, созданная по такому же принципу. Нечто, практически неосязаемое, даже для меня самого. Связь на тонком уровне глубины силы. Такая, что нащупать и оборвать ее практически невозможно. Тем не менее, претарианцы могут ее обнаружить, в теории. Но, в данном случае, выбора у меня нет, лишь проверить все на практике. Осваиваюсь с управлением своими новыми телами. Тяжелее всего с проституткой, которая еще и осталась в своей старой одежде. Все, что изменилось, в маленькой сумочке теперь запрятан пистолет и пара гранат, а под ногами лежит заряженный автомат. Как женщины вообще носят такое белье? И чулки, никогда не думал, что им приходится терпеть столько неудобств ради красоты. Отправляю вперед транспорт. 1 патрульное авто с водителем впереди и проституткой сзади. 2 мощные спортивные машины с одаренными. Эти я заимствовал у руководства управления. Спецназовцев отправляю на полицейском же бронированном внедорожнике. Вернее, в данном случае не отправляю. В каждой из машин сижу я. 4 пары моих рук крутит руль, а столько же пар ног жмут на педали. Да безумие странное ощущение. Я планировал еще раз прогнать в голове всю полученную информацию и прикинуть, кем именно могут оказаться претарианцы. Но состояние такое, что размышлять о чем-то практически невозможно. Каждая часть моего разума дополнительно нагружает основное сознание, а парочка копий меня вовсе начинают размышлять, не стоит ли им свалить в закат, чтобы спасти свои жизни. О таком в описании экспериментов не говорилось. Никто не утверждал, что отрезанный кусочек моего же разума может вот так запросто поднять бунт. Пока полноценным мятежом тут, конечно, не пахнет, я держу ситуацию под контролем, но мысли на заднем фоне крутятся, и бороться с ними постепенно становится все тяжелее. Когда все 4 машины оказываются рядом с домом претарианцев, разделяю их. Патрульный останавливается за углом со стороны фасада здания. Спецназовцы занимают такую же позицию, но с направления заднего двора. А вот обе машины с одаренными я отправляю вперед. Одна идет прямо к основным воротам, а вторая подъедет сзади. План прост: привлечь внимание претерианцев, после чего либо завязать беседу, либо ударить техниками, приплюсовав к ним огнестрел. Да они наверняка прикрыты артефактами, но последние не защитят от свинца. Вот оба авто тормозят около дома. Шагаю пятью парами ног к дому, а потом чувствую, как в голове взрывается сверхновая. Пять смертельных сверхновых. Глава 7. Умирать больно. А когда дохнет пять твоих сознаний одновременно, ощущения и вовсе зашкаливают. Помогает лишь тот факт, что горизонтально мои копии между собой не связаны. Весь болевой поток обрушивается на основной разум, тогда как дубликаты продолжают действовать в режиме полной автономии. Спецназовцы пока остаются на месте. А вот я патрульный включает спецсигнал и выруливает из-за угла, почти сразу же затормозив перед домом. Слишком очевидно, с одной стороны, да, ну а с другой, что еще мог бы предпринять настоящий полицейский, заметив пять трупов в такой же синей униформе. Моей копии, которая сидит за рулем машины, дико страшно. Настолько, что я с трудом удерживаюсь от желания утопить педаль газа и рвануть подальше отсюда, лишь бы сохранить свою жизнь. Но пока расчет оказывается верным, если одаренных претерианцы прикончили сразу, то вот убивать обычных людей не спешат. Когда я в шкуре патрульного открываю дверь машины, распахивается и та, что ведет в дом, а на пороге появляется один из претерианцев. В одних штанах, где отсутствует ремень и недовольной гримасой на лице, выхожу наружу и сразу же пытаюсь установить контакт. Что здесь произошло? Ублюдок молча шагает прямо на полицейского, и моя копия неосознанно хватается за пистолетную кобуру. Глупо, уже через секунду противник бьет какой-то техникой, а глаза замершие на заднем сидении полицейской машины шлюхи наблюдают за тем, как вспыхивает тело патрульного. Горит так, как будто его пропитали бензином, а потом поднесли спичку. Мгновение борюсь с желанием попытаться сбежать. Потом в голову приходит элементарная, казалось бы, мысль. Одаренных эта пара ублюдков убила сразу, на расстоянии, без всякого визуального контакта и каких-то спецэффектов. Но сейчас претерианец ударил самой обычной техникой, не слишком сложной и уж точно не запредельно сильной. Самый очевидный вывод – эти вывернутые наизнанку менталисты не могут убивать простых людей с такой же эффективностью, как одаренных. Возможно, он ложен, но зато у кусочка моего сознания в голове проститутки появляется надежда. Вытащив пистолет, укладываю руку с ним на ноги и прикрываю сверху сумочкой. Изнутри дверь полицейской машины не открывается, но противник уже рядом, практически вплотную. Распахнув дверь, впивается оценивающим взглядом в шлюху, кривится в странной усмешке. «Вылезай, нам как раз не хватает одной грязной бляди, чтобы запачкать девчонку посильнее». Стоит признать, он идиот, полный, по той простой причине, что не замечает лежащего на полу автомата. Плюс, до сих пор озабочен своим развлечением, а не мыслями о том, с какого хера к его дому заявилась полиция. Есть соблазн выстрелить прямо из текущей позиции, но меня останавливает мысль о защитных артефактах. Они способны прикрыть цель от выпущенной пули, а самый надежный способ их преодоления – выстрел вплотную, буквально в нескольких миллиметрах от кожи. Все так же, прикрывая пистолет сумочкой, неловко лезу к выходу. Что интересно, претерианец даже не пытается отступить в сторону, даже протягивает руку, предлагая на нее опереться. Где-то в глубине сознания моментально вспыхивает воспоминание: этот ублюдок пожал руку Давдену и поцеловал ладонь Ранны, вступил в тактильный контакт, после чего мои люди отправились за ним, как послушные овечки. Делаю вид, что действительно хочу воспользоваться помощью и начинаю поднимать левую руку, привлекая к ней внимание. А пока взгляд объекта прикован к пальцам, что тянутся к его кисти, правой поднимаю пистолет, упирая ствол в подбородок. По ушам бьет звук выстрела и претерианец делает шаг назад. На момент мне кажется, что он устоит на ногах и сейчас ударит в ответ. Ощущение настолько острое, что еще раз жму на спусковой крючок, отправляю пулю ему в лоб. Наконец тот заваливается на асфальт, а моя копия выбирается из машины, сразу же взяв на прицел дверной проем. Правда, помогает это не слишком сильно, второй из императорских гвардейцев бьет техникой, создающей мощную волну льда, не покидая здания. Последнее, что вижу, несущийся на меня ледяной вал. Группа продолжает нести потери, но зато теперь становится очевидно, что для уничтожения обычных людей противник предпочитает использовать классические техники. Хотя, сложно сказать, чем бы все кончилось, имея место тактильный контакт. Давден, в конце концов, тоже не одаренный, однако под контроль попал. Веду вперед обоих спецназовцев. Оба ловко перебираются через решетчатый забор, только один сразу бежит к боковой стене дома, чтобы выйти к углу фасада, а вот второй забирается на веранду. Сомневаюсь, что уцелевший претарианец подпустит их на близкое расстояние, но какой-то шанс все равно есть. Сейчас все зависит от количества имеющихся у него защитных артефактов и их мощи. Мой основной разум, с которого спала солидная часть дополнительной нагрузки, считает доводы полным безумием. Гвардеец наверняка прикрыт так, что его и крупнокалиберный пулемет не возьмет. Но вот два моих дубликата продолжают уверенно двигаться вперед, старательно успокаивая себя мыслями о том, что разделаются с целью. Тот, что оказался на веранде дома, осторожно заглядывает внутрь через панорамные окна. Внутри горит несколько светильников, на полу виднеется разбросанная одежда. Но вот движение я не фиксирую. Второй уже замер на углу дома, выставив ствол автомата и готовый открыть огонь. Правда, стрелять тут пока ни в кого. Противник не спешит покидать здание. Сучий же ублюдок. Что теперь делать? Раз он по какой-то причине не может добраться до этой пары бойцов, то единственным вариантом остается их отправка внутрь. Но при таком раскладе, оба наверняка погибнут. Ждать, тоже не лучший вариант. Рано или поздно сюда заявится подкрепление. Классический цугцванг, какой ход не сделай, он в итоге приведет к ухудшению ситуации. А это что такое? Женский стон, та копия меня, что держит позицию у фасада, пару мгновений прислушивается, после чего принимается пробираться к дверному проему, держа наготове оружие. Пара шагов и стена справа от него взрывается каменной крошкой, опрокидывая меня спецназовца на землю, а рухнувший сверху солидный кусок кладки, вычеркивает его из числа живых. Снова простенькая техника, которой тот ударил изнутри. Не понимаю, складывается впечатление, что претарианцы ограничены в плане применения силы, но это слабо вяжется с их воздействием на мои мозги и моментальной ликвидацией пятерых одаренных, у каждого из которых имелась не самая плохая ментальная броня. Для обнаружения цели противник, скорее всего, тоже использовал какую-то из относительно простых техник. Раз так, сейчас он должен исследовать все пространство около здания и обнаружить второго спецназовца, после чего благополучно зачистить и его. Возникает мысль немедленно ворваться в дом, поставив все на фактор внезапности, но сомневаюсь, что это сработает. Мой дубликат замирает на месте, пытаясь прокрутить в голове возможные варианты развития событий. Как одолеть одаренного, у которого наверняка есть защитный артефакт, а силы хватит, чтобы гарантированно грохнуть тебя с одного удара. Пусть он ведет себя, как полуслепой и почти глухой старик, который не может понять, с какой стороны появится враг, но достать его все равно практически невозможно. Скорее всего, я даже выстрелить не успею, как все будет кончено. План рождается внезапно. Что самое интересное, строится он на основе воспоминаний самого спецназовца, а не моих измышлений. Вытащить одну гранату, достать чеку, отправить ее в полет так, чтобы отрикошетила от окружающей дом ограды, а потом отлетела к боковой стене дома. Как только грохает взрыв, спецназовец рывком распахивает незапертую заднюю дверь и влетает в комнату. Вот и цель, голый мужик, что стоит посреди помещения. Он уже начинает разворачиваться лицом к новому противнику, но критически запаздывает. Боец успевает вжать спусковой крючок, отправляя в него очередь. Потом еще одну, следующую. Пули хлещут по мерцающей защите претарианца, которая не пропускает их дальше. Основной нюанс в том, что свинец останавливается прямо перед его лицом, что несколько дезориентирует противника, который все никак не может пустить в ход очередную технику. Остро жалею, что больше не осталось бойцов, чтобы зайти с тыла. Сейчас идеальный момент, чтобы пустить пулю в затылок. Вижу, как все же шевелятся пальцы претарианца и мой дубликат внутренне сжимается, готовясь к смерти. А в следующее мгновение, враг неожиданно выгибается на месте, нелепо разбросав руки в сторону. Не знаю, что с ним происходит, но, пожалуй, самое время этим воспользоваться. Последний выживший из отряда бросается вперед, на ходу отбрасывая пустой автомат в сторону и вытаскивая из нагрудной кобуры пистолет. Различаю выражение глаз гвардейца, Они как будто чуть выцвели и сейчас абсолютно пусты. Ситуация меняется, когда спецназовец оказывается вплотную, тогда в него упирается яростный и ничего не понимающий взгляд. Вытягиваю вперед руку, спокойно пронеся ее через золотистый барьер. И как только ствол упирается в переносицу ублюдка, жму на спуск. Его защита исчезает уже через доли секунды, а потом на пол валится и его тело. Что это такое было в конце? Такое ощущение, как будто он временно впал в бессознательное состояние, а потом внезапно пришел в себя. Глядя на мертвое тело, пытаюсь понять, в чем дело, когда за спиной звучит протяжный вздох-стон. Крутнувшись на месте, машинально беру источник звука на прицел. Но это всего лишь она, которая одной рукой пытается вытащить из влагалища какую-то хреновину, а пальцами второй старается подцепить еще одну, торчащую из задницы. Шагнув к девушке, что боком лежит на диване, избавляю ее анус от толстой резиновой игрушки, заставив синеволосую еще раз протяжно застонать. Потом вытаскиваю еще одну из влагалища и, схватив девушку под локоть, рывком перевожу в сидячее положение. «Идти сможешь?» – та хлопает глазами, пялись на меня. И только тут до меня спецназовца доходит, что сейчас перед клиенткой непонятный мужик в черной экипировке, только что прикончивший претарианца и до сих пор держащий в правой руке пистолет. Объяснять ситуацию детально некогда, так что ограничиваюсь простой фразой. «Прикастья, я должен вывести тебя отсюда. Если увидишь что-то подозрительное, сразу используй силу». Та проводит рукой по лицу и, скривившись, встает на ноги. Пока Ранна пытается сохранить равновесие, нахожу Давдена. Этого можно считать одетым, как минимум штаны у него присутствуют. Но вот верхняя часть тела покрыта сеткой частых порезов, да и лицо тоже исполосовано. «Поднимайся, уходим отсюда, быстрее». Стоявший на коленях мужчина с некоторым трудом фокусирует на мне взгляд и, опираясь рукой, встает. Смотрит на труп претарианца с простреленной головой. «Твари, откуда?» Не договорив, разворачивается к двери, около которой уже стоит обнаженная и пошатывающаяся Ранна. Пока добираюсь до выхода, девушка успевает шагнуть наружу. А как только я сам оказываюсь рядом с ней, фиксирую две патрульные машины. Судя по тому, что я основной их не чувствую, эти парни совсем из другого полицейского управления и едут с выключенными спецсигналами, рассчитывая подобраться максимально близко, не будучи обнаруженными. Клиентка реагирует весьма остро. На моих глазах оба авто внезапно сминаются, как бумажные листы, превращая находящихся внутри полицейских в кровавое месиво. Патрульная машина, на которой прибыла еще пара моих копий, тоже безнадежно пострадала. Если с повреждениями дверей еще можно смириться, то вот пробитые колеса шансов двинуться с места не оставляют. Зато автомобили пятерки одаренных в полной сохранности. На один из них я и киваю. Туда, в темпе. Ранна с трудом переставляет ноги, кривясь от боли, так что приходится поддержать ее за руку для ускорения процесса. Вот Давден, к счастью, добирается самостоятельно. Выкидываю с водительского места один из трупов, тогда как подполковник вытаскивает второй, попутно завладев его оружием. Усевшись рядом со мной, косится назад, где разместилась голая девушка и упирает взгляд в меня. «Тя, ты меня сейчас слышишь?» Трогаюсь с места, сразу же набирая скорость. Кривлю губы в усмешке. «Я и есть Тя», усеченная его версия. Иначе к этим уродам было не подобраться. Безопасник хлопает глазами, а я сворачиваю на боковую улицу. Утапливаю педаль газа. Подполковник так и молчит, задумчиво разглядывая меня. А вот сзади звучит хриплый голос Ранны. «Как они это сделали? Кто это вообще такие? У меня же ментальная защита». Я спецназовец слегка поворачивает голову. «Что именно произошло? Как вас взяли под контроль?» Пара секунд тишины, и я внезапно чувствую, как мой собственный нож вылетает из ножен, моментально прижавшись острием к горлу. «Где ты был, пока нас увозили? Почему не помог?» Пожалуй, фраза «трахался с Фабией, пытаясь выжить», сейчас прозвучит не слишком к месту. Поэтому, переформулирую, балансировал на грани смерти. Эти твари действуют на всех менталистов по умолчанию, разрушают разум и убивают. Выжить удалось практически чудом. Бросаю машину в новый поворот и нож колет кожу шеи, пуская мне чуть крови. А вот расположившаяся сзади девушка какое-то время молчит. Наконец снова начинает говорить. Как только тот выродок коснулся моей руки, внутрь как будто что-то заползло. Противное ощущение. Как будто тебя касается медуза, Только происходит это сразу со всем телом и изнутри. Нож падает на пол, едва не вонзившись в ногу Давдена, а мой дубликат уверенно ведет автомобиль дальше. Сзади снова доносится голос клиентки, а потом, я не понимаю, зачем они все это делали, почему выбрали именно нас. Если это из-за проконсула, то где допрос, где раскрытие заговора, почему вместо этого? Вопрос логичный и очевидный. Более того, я пока сам не знаю, как на него можно ответить. По крайней мере так, чтобы версия звучала хотя бы отчасти убедительно. Впрочем, судя по звукам, которые доносятся с заднего сиденья, ответ ей и не нужен. Да и сидящий рядом Давден сейчас тупо пялится в окно. Пока дубликат ведет автомобиль, быстро приближаясь к точке контакта, я пытаюсь понять, как быть дальше. Сохраню я связь с его сознанием, если вынырну из чертога, или нить оборвется. Если второе, то что при таком раскладе произойдет? Получится ли у меня взять его под ментальный контроль? Отпускать спецназовца точно нельзя, только не с кусочком моего собственного разума внутри. Тем более, там же находится неплохой информационный массив, скопированный из памяти. Боюсь, попади он кому-то в лапы, и местные обогатятся массой новой информации. И основной вопрос, как дубликат поведет себя дальше? Что произойдет, если контакт разорвется и он окажется предоставлен самому себе? Я не слишком погружался в детальную проработку каждого мини-себя, внедренного в чей-то разум. Поэтому не могу с уверенностью сказать, какие именно черты характера могут вылезти наружу. А сходу его убивать мне почему-то не хочется. Когда автомобиль с освобожденными пленными останавливается около лимузина, и они перемещаются в салон, все же принимаю решение. Вынырнув из чертога, возвращаюсь в реальность, где сразу же обрушиваюсь на ментальную броню дубликата. К счастью, все получается, какая-то секунда и у меня имеется полный контроль. Надо признать, немного странные ощущения, отдавать команды миниатюрной версии самого себя. Но другого приемлемого выхода я не вижу. Первые несколько кварталов проскакиваем без всяких проблем, а потом я внезапно чувствую чужое внимание. Ментальный щуп, который прямо сейчас скользит по моей броне. Глава 8. Первый порыв – отсечь щуп и усилить ментальную броню. Недавний контакт с претарианцами, который едва не стоил мне жизни, еще свеж в памяти. Чтобы сдержаться, приходится сделать над собой изрядное усилие. А потом я снова закрываю глаза, погружаясь в чертог. Противник работает на глубоком уровне, несмотря на постоянное сканирование окрестностей. Я почувствовал его далеко не сразу. На мой взгляд, оптимально будет задействовать свои возможности по полной. Сначала просто наблюдаю за щупом. Потом несколько раз, уже куда более детально, сканирую окружающее пространство. Буквально просеиваю его, стараясь отыскать следы применения силы. Вроде бы, кроме этого одинокого щупальца ничего не находится. Что интересно, на первый взгляд оно кажется самым обыкновенным. Такое впечатление, что инструмент используется обычным менталистом высокого ранга, или одаренным, идущим по пути разума. Хотя, если здесь окажется еще один иномирец, да еще с такой же, как у меня, направленностью силы, я, пожалуй, начну верить в судьбу и ее злые шутки. Тянусь силой к этому самому щупу, и сформировав свой собственный, начинаю двигаться в обратном направлении. К моему удивлению, источник силы находится где-то в воздухе. По крайней мере, след ведет именно туда. Но добраться до цели не успеваю, в какой-то момент щуп просто растворяется, оставляя меня в легком недоумении. Вероятность того, что это был претарианец, ничтожно мала. Недавние события наглядно показали, что эти парни не умеют управляться с обычными ментальными техниками. Вот убивать тех, кто на это способен, они могут, и делают это весьма эффективно, но сами по какой-то причине не могут применять силу по своему изначальному профилю. Тем не менее, мы все еще в Римской империи, а здесь каждого менталиста гребут в ряды претарианцев. Как вариант, попросту убивают. При таком раскладе, сам собой, возникает вопрос, откуда здесь взяться живому и неплохо обученному менталисту высокого ранга. Хотя та же Салвиц ведь здесь, как и я сам. Может быть такое, что проконсул обеспечил себе дополнительную поддержку. Выныриваю из чертога и, открыв глаза, сталкиваюсь взглядом с сидящей напротив Ранной, которая закуталась в пиджак, поджав под себя ноги. Сейчас от девушки несет яростью и стыдом. Заметив, что я пришел в себя, сразу же начинает говорить: «Их всех надо убить, они, да они хуже тебя старого, я даже не знаю, как это описать». Подаюсь вперед, немного наклоняясь и поднося лицо ближе к девушке. «Мы здесь как раз за этим, чтобы покончить с преторианцами и убить императора». Та судорожно кивает и плотнее запахивает пиджак, пытаясь одновременно прикрыть грудь с промежностью. «Я же хорошо чувствую легкое смущение дредастого парня, которому недавно выдал позывной второй. Ему и жалко пострадавшую клиентку, и хочется скосить глаза на ее обнаженные прелести. Когда снова откидываюсь назад, голос подает Салвиц, сидящая на противоположном углу от меня. Двое преторианцев мертвы. Полицейские взяты под ментальный контроль. Мы наследили так, что к утру все будут рыть землю, чтобы нас отыскать. Боюсь, планы придется менять». Вздохнув, веду взгляд в ее сторону. «В целом, менталистка права, безусловно, виновных искать будут, со всем возможным усердием. Но, как обычно, есть нюансы. Во-первых, если не считать полицейских, которых я подмял под себя, ничто не укажет на работу менталиста. Вернее, к этому подводит очень многое. Но, как я понимаю, сами преторианцы не владеют ментальными техниками, а профильных одаренных, которые бы получили обычную подготовку, у Рима нет. Конечно, если неизвестный, что пытался прощупать мою оборону, не служит императору, то есть мне достаточно отпустить вожжи контроля всех полицейских и сфабриковать улики о гибели нескольких сотрудников, чтобы обеспечить противнику определенные сложности. Как минимум, увеличить промежуток времени, который им потребуется для того, чтобы сделать правильные выводы. Во-вторых, преторианцы ликвидированы чужими руками. Все, что обнаружат на месте столкновения, трупы полицейских и тело уличной проститутки. Определить, что в их разумах были кусочки моего сознания, невозможно. Так что стороннего наблюдателя вся эта картина может натолкнуть на самые разные мысли, но что-то мне подсказывает, идея заговора со стороны проконсула будет среди них точно не на первом месте. В-третьих, мы неплохо укрыты. Исторический объект на балансе армии, который практически никак не эксплуатируется. Уверен, следы нападавших будут искать по всему городу. Но не зная, где именно рыть, обнаружить нас будет сложно. Какой-то части разума не нравится третий пункт, и я еще раз прогоняю его у себя в голове. Сразу же понимаю, что еще не отошел от недавней схватки и совместных действий целой группы копий. Чтобы упустить настолько очевидный момент, нужно быть полноценным идиотом, или в край замотанным и перегруженным мастером разума, которому еще далеко до своих прежних сил. Мы же под прицелом множества камер, а сразу за нами едет один из участников атаки на преторианцев. Увязать его с лимузином будет элементарно. Радует только тот факт, что мы все еще находимся на территории под контролем полицейского управления, которое я подмял под себя. Поэтому просто отдаю нужные приказы, и сотрудники приступают к поиску записи, уничтожая все видео, на которые попал наш транспорт. После чего я корректирую их воспоминания и снимаю контроль, предоставив полицейских самим себе. Делаем остановку, и я спецназовец бросает автомобиль в переулке, перебираясь в лимузин, где, стоит признать, постепенно становится тесно, несмотря на размеры машины, на такое количество пассажиров она не рассчитана.